Издательство «Бомбора». Океан книг. Ловушка счастья. Перестаем переживать, начинаем жить. Расс Хэррис. Об авторе. Доктор Расс Хэррис – всемирно известный специалист в области терапии принятия и ответственности, ACT – Acceptance and Commitment Therapy. Расс получил медицинское образование и работал терапевтом, проявляя все больше интерес к психологическим аспектам здоровья и благополучия своих пациентов и все меньший к выписке им лекарств. В конечном счете это привело его к полной профессиональной переориентации. Сейчас доктор Расс работает в двух различных, но взаимодополняющих ролях – психотерапевта и коуча. В 2015 году по заказу Всемирной организации здравоохранения доктор Расс подготовил протокол управления стрессом для лагерей беженцев, предусматривающий решение максимально широкого круга проблем, включая посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, депрессию и тревожность. Результаты его успешного применения на практике в лагерях беженцев в Сирии, Уганде и Турции были опубликованы в одном из наиболее авторитетных медицинских журналов мира – The Lancet. Начиная с 2005 года, Расс провел более 800 двухдневных практических семинаров и передал знания в области ACT более чем 50 тысячам работников сферы здравоохранения. Он автор 4 учебных пособий по ACT и еще 4 книг по самопомощи, основанных на ACT-подходах. Первое издание «Ловушки счастья», самый известный из его книг, разошлось тиражом более 1 миллиона экземпляров на более чем 30 языках. Моим детям – Эдриану, Дарреллу, Юлейне и Квентину. Старинное присловие гласит: «Семьи, как ветки дерева. Растем в разные стороны, а корень у нас один. Спасибо за любовь, радость, сердечность и веселье, которые вы привносите в мою жизнь». Что нового во втором издании? Приступая к работе над новой редакцией этой книги спустя 16 лет после выхода ее первого издания, я рассчитывал ограничиться кое-какими незначительными изменениями, но очень скоро понял, что нужен едва ли не полный пересмотр. Завершив со временем эту работу, я с удивлением обнаружил, что содержание обновилось более чем на 50%. Думаю, это показатель того, сколь многое изменилось в моих мыслях и практических подходах к работе с этим материалом за прошедшие годы. В числе внесенных мной изменений немало нового. Это инструменты, техники и упражнения, свежая информация о природе и предназначении эмоций и о том, как побороть эмоциональную глухоту. Множество новых тем и разделов, включая практические способы отказа от вредных привычек, преодоление прокрастинации, прекращение приступов паники, избавление от волнений и одержимости, разрешение ценностных конфликтов и сложных проблем, уход от желания угодить всем подряд и перфекционизма, советы для переживших психологическую травму и, наконец, но не в последнюю очередь, материалы о самосострадании. Вдобавок к этому я убрал из оригинального текста кучу болтологии, повторов и наукообразия. Так что, если вам понравилось первое издание, я очень надеюсь и верю, что вы извлечете для себя значительно больше из этого. Приятного прослушивания! С наилучшими пожеланиями, Расс Хэррис.